Благовещенский собор. Основание собора датируется 1555 годом, когда по велению царя Ивана Грозного началось его строительство. Этот акт символизировал укрепление власти Москвы и распространение православной веры на новых территориях после присоединения Казани. Благовещенский собор в Казанском Кремле — это выдающийся образец православного зодчества XVI века, гармоничное сочетание русских традиций и влияния итальянского возрождения. Он не только является значимым религиозным центром, но и служит воплощением архитектурного мастерства, поражающего своей грандиозностью и элегантностью. Автором проекта считается постник Яковлев, известный также как создатель уникального собора Василия Блаженного в Москве. Архитектурные особенности Благовещенского собора впечатляют своим сочетанием монументальности и изящества. Строение выполнено по крестово-купольной схеме, однако обогащено чертами итальянского возрождения, такими как сбалансированные пропорции, четкость формы и плавность линий. Фасады украшены декоративной кладкой, резными элементами и наличниками, что придает собору особую торжественность. Внутреннее убранство собора отличается богатством и разнообразием. Иконостас, изготовленный из дерева и украшенный золотом, привлекает внимание своей изысканностью. Множество древних икон, изображающих сцены из жизни Христа и святых, добавляет интерьеру глубины и значимости. Одной из главных святынь собора является Казанская икона Божией Матери, которая пользуется особым почитанием в России и считается символом православия в Татарстане. В советское время, как и многие другие религиозные здания, собор столкнулся с трудностями. Он был закрыт для богослужений и частично переоборудован под музей. Однако с возрождением религиозной жизни в конце XX века собор был восстановлен и вновь открыт для верующих. Реставрационные работы позволили вернуть ему первоначальный облик и восстановить утраченные детали. Сегодня Благовещенский собор — это must-visit для туристов, интересующихся историей и культурой Казани. Его величественные купола и изящные формы гармонично вписываются в архитектурный ансамбль Кремля, создавая неповторимый образ древнего города. Собор открыт для посещения. Здесь регулярно проводятся богослужения, концерты церковной музыки и культурные мероприятия. Помимо архитектурной и религиозной значимости, Благовещенский собор символизирует межконфессиональный мир и согласие в Казани, где бок о бок существуют и развиваются различные религии и культуры. Величие собора отражает богатую историю города, его духовные традиции и многовековое взаимодействие разных народов. Расположенный в самом сердце Кремля, Благовещенский собор доступен для посещения круглый год. Рядом находятся информационные центры, где можно получить подробную экскурсию и узнать больше об истории храма, его архитектуре и значимых событиях. Именно здесь туристы могут ощутить дух древней Казани и глубже понять ее уникальное культурное наследие. Благовещенский собор — это не просто памятник архитектуры, а живое свидетельство исторических событий, религиозной жизни и культурного разнообразия Татарстана. Посещение собора позволяет окунуться в атмосферу древнего города, проникнуться его историей и ощутить особую духовную силу этого места. На протяжении веков Благовещенский собор был не только местом для богослужений, но и центром духовной жизни Казани. Здесь отмечались важнейшие церковные праздники, проводились венчания, крестины и другие обряды. Собор притягивал верующих не только из Казани, но и со всей округи.